Глава 74. До Нового года оставалось 3 дня. Утром Виктору показалось, что в его квартире слишком много суеты, и кошка 2 раза попалась под ноги, пока ходил он умываться и потом ставил чайник на кухне. Леха вставал со своих составленных кресел и пересаживался на инвалидное, неуклюже и слишком громко вздыхая. Соня включила телевизор и, лежа на диване, переключала программы пультом в поисках мультиков. Только Нина спокойно лежала в спальне и смотрела в потолок, думая о дне сегодняшнем, о том, что в этой квартире стало тесно с появлением Лехи, а станет невыносимо тесно сегодня, когда Виктор привезет Мишу. А Виктор сидел на кухне и нервничал. Проверил еще разок, на месте ли доллары. Посмотрел на часы, рановато, 7:30. За окошком еще было темно. Только окна в доме напротив горят каким-то слишком живым, как ему казалось, сельским желтым светом. Захотелось есть, и Виктор не стал ждать остальных. Леха на кухне не спешил, он подъехал к балконной двери и смотрел на зимнее утро, на медленно рассеивающуюся темноту. Он ждал, когда за его спиной пройдет в ванную Нина, умоется, оденется. Потом уже настанет его, Лехе, очередь. Соня, как всегда, встанет последней. Доев яичницу, Виктор немного успокоился. Время медленно, но двигалось. До обещанного телефонного звонка оставалось еще 3 часа. Ровно в полдень зазвонил телефон. Звонивший уточнил, приготовил ли Виктор сумму. «Да», — ответил Виктор. «Тогда в 8 вечера. Гидропарк. Перейдете через мостик возле ресторана «Млын» и будете там стоять, пока с другой стороны не остановится машина и не мигнет 2 раза фарами. Запомнили?» «Да». Звонивший положил трубку. «Ну что?» — спросил Леха. 8 вечера. Гидропарк. Я с тобой». Виктор посмотрел на приятеля с грустной улыбкой. «Лучше подожди здесь». Леха вздохнул. «Вы с Мишей по дороге сюда в гастроном зайдите, чтобы было чем его возвращение отметить». «Зайдем», — пообещал Виктор. Потом нашел визитку Сергея Павловича, позвонил. Трубку взял Паша. «Хорошо, что это ты», — обрадовался Виктор. «Мне сегодня вечером помощь нужна». «Знаю, мне шеф говорил». Виктор удивился. «Что он тебе говорил?» «Что ты перезвонишь после 12 и скажешь, куда мне подъехать». «Во дает», — вырвалось у Виктора. «Давай встретимся в 6 в гидропарке возле ресторана «Млын». «Хорошо, буду», — пообещал Паша. Снова началось тревожное ожидание, и Виктор осознал, что ожидать телефонный звонок на самом деле было легче, чем ждать сегодняшнюю встречу. Во-первых, звонки безопаснее. Встреча же с неизвестными, которым надо было отдать 10 тысяч долларов, могла теоретически иметь любой результат. И здесь слово, данное Хачаевым, уже не играло решающей роли. Домашние снова начали действовать Виктору на нервы. Он посоветовал Соне пойти поиграть с подружкой. Но Соня заявила, что сегодня они играть будут здесь, дома у Виктора. И тогда Виктор сам решил уйти. Но сперва проверил на ощупь брезентовую сумку на шкафу в спальне и пакеты с подарками внутри шкафа, спрятанные под чистыми простынями и под одеяльниками. Приехал на Крещатик, спустился по неполностью очищенным ото льда ступенькам в кафе-подвальчик «Старый Киев», взял себе бутерброд с сыром и чашечку кофе. Представил, как они вместе с Мишей возвращаются сегодня вечером домой, как он заносит Мишу на 5-й этаж и как бросается к пингвину Сонька. Романтическая пасторальность этой воображаемой картинки отодвинула на мгновение на 2-й план все волнения Виктора относительно сегодняшней встречи в гидропарке. Хорошо, что Паша там будет, и они заранее смогут все обсудить. Только что обсуждать? Передачу денег или возможные неприятности? Паша, должно быть, лучше разбирается во всевозможных неприятностях и сам подскажет, что и как лучше делать. Удивительно, что Сергей Павлович так легко спрогнозировал поведение Виктора после телефонного разговора с чеченцами.